Обращение к читателю. Благодарение Богу, что мы можем встретиться с тобой, дорогой читатель, на страницах этого альманаха. В пути мы желаем печатать не только интересные и полезные материалы, но и необходимую для наших бессмертных душ духовную пищу. Каждый новый журнал будет начинаться отрывком из Библии, Божьего Слова, обращенного к человеку. Из книги пророка Ионы мы узнаем не только о Божьей справедливости, но и о Господнем милосердии, долготерпении. Бог не только пощадил и простил жителей Ниневии, раскаявшихся в своих грехах, но и сегодня ждет твоего покаяния. Всевышний желает дать каждой человеческой душе жизнь с избытком, и приходящего к Нему Он не изгонит прочь. В ловушке рассказана печальная история, но уже в следующей статье повествуется об освобождении Светланы из ловушки сатаны. Освальд Смит прекрасно и детально объясняет, как достичь уверенности в спасении через веру в Бога. В заключении альманаха мы предоставили место статье Виктора Гамма. Он снова напоминает о Божьей любви не только всем людям, а лично тебе и мне. Через материалы альманаха «Путь» Бог призывает лично твою душу следовать за Ним. Не отвергни Господнего призыва. Пойдем вместе в Царство Небесное, в прекрасную вечную будущность.